Да ничего. Она знает, что мне надо кое-что сделать. Я позвонил ей уже с материка. В любом случае, было слишком поздно что-либо говорить. Она просто попросила купить пакет зеленых тамалей, лепешек из кукурузной муки с мясом и специями в ресторане «Эль Чолло». Когда соберусь обратно, их продают замороженными. Принесли оладьи. Маккалеб вежливо предложил Уинстон выбрать сироп первый, но она вилкой возила оладьи по тарелке, и он не выдержал. Залил все кленовым сиропом и начал есть. Официантка принесла чек. Уинстон быстро схватила его. «Шериф заплатит». «Поблагодари его». «Я не понимаю, чего ты ожидаешь от Гарри Босха. Он сказал мне, что за 6 лет после дела проститутки встречался с Ганном всего несколько раз». «Когда это было?» «В тот день, когда его забирали в последний раз». Уинстон кивнула, поливая оладьи бойзиновым сиропом. «Выходит, они виделись вечером накануне убийства. В твоих материалах я ничего не нашел». «Я не записала». «Все равно там ничего не было. Дежурный сержант позвонил Боску и сказал, что Ган попал в вытрезвитель за вождение в нетрезвом виде». Маккалеб кивнул. «И приехал поглядеть на него, вот и все». По его словам, они даже не говорили, потому что Ган слишком нажрался. «Я все равно хочу встретиться с Гарри. Мы как-то работали вместе. Хороший коп, с интуицией, наблюдательный. Возможно, он знает что-то полезное для меня». «Ну ладно, будем надеяться, что встреча состоится». «Ты о чем?» «А ты не знаешь. Он представляет обвинение на процессе Дэвида Стори. Волнуйся. Ты что, не смотришь новости?» «Вот черт, я и забыл. Кажется, его имя упоминалось в газетах, когда Стори взяли. Это было... Когда? В октябре? И уже суд?» «Да, уже. Никаких проволочек, а предварительные слушания не нужны, потому что они прошли большое жюри. Отбор присяжных начался сразу после первого. Недавно я слышала, что список готов, так что начнут, вероятно, на этой неделе, может быть, даже сегодня». «Черт! Ага, Боску повезло. Он, наверное, просто счастлив». «Ты не хочешь, чтобы я с ним говорил?» Уинстон пожала плечами. «Вовсе нет, делай что угодно. Я просто не думала, что ты будешь сам столько бегать. Я могу поговорить с капитаном насчет вознаграждения за консультационные услуги, но...» «Не беспокойся. Шериф оплачивает завтрак. Этого достаточно». «Не похоже». Маккалеб не сказал ей, что будет работать бесплатно, просто ради того, чтобы на несколько дней вернуться к жизни. А еще не упомянул, что в любом случае не смог бы взять у нее деньги. Получив какой-либо официальный заработок, он потерял бы право на медицинскую помощь от штата, оплачивающего его 54 таблетки в день. Таблетки были такие дорогие, что если бы пришлось платить за них самому, он бы обанкротился за полгода. Или должен был бы иметь зарплату, выраженную шестизначным числом. Такова отвратительная изнанка спасшего его медицинского чуда. Он получил второй шанс в жизни, пытаясь заработать на жизнь. Вот почему их туристический бизнес был оформлен на Бадди Локриджа. Формально Маккалеб числился неоплачиваемым палубным матросом. Бадди просто арендовал яхту у Грасиэллы. Арендная плата составляла 60% всех поступлений от туристов после оплаты расходов. «Как тебе оладьи?» — спросил Уинстон он. «Замечательно. Чертовски верно». Глава 8. Апартаменты Гранд Рояль оказались двухэтажной уродиной, разрушающейся коробкой в ошметках штукатурки. Их претензии на стиль начинались и заканчивались модным дизайном, прибитых над входом букв названия. Улицы Западного Голливуда и других относительно равнинных районов буквально заросли такими коробками с квартирами повышенной вместимости, вытеснившими в 50-е-60-е одноэтажные коттеджи. Они заменили настоящий стиль фальшивыми декоративными завитушками и названиями, отражающими суть с точностью до наоборот. Маккалеб и Уинстон вошли в квартиру на втором этаже, принадлежавшую Эдварду Ганну, вместе с управляющим домом, человеком по фамилии Раршак. Если бы не знал, куда смотреть, Маккалеб не заметил бы того, что осталось от пятна крови на ковре, где умер Ган. Ковер менять не стали, просто почистили. Виднелся лишь слабый светло-коричневый след, который следующий арендатор, возможно, примет за остатки пролитого кофе. Квартиру убрали и приготовили для сдачи в аренду. Но мебель осталась прежней. Маккалеб узнал ее по видеозаписи. Он посмотрел на застекленный шкафчик. Пусто. Пластмассовая сова отсутствовала. Маккалеб посмотрел на Уинстон. Ее нет. Уинстон повернулась к управляющему. «Мистер Раршак, на том шкафчике сидела сова. Мы считаем, что это важно. Вы уверены, что не знаете, что с ней случилось?» Раршак развел руками. «Нет, не знаю. Вы уже спрашивали, и я подумал, я не помню никакой совы. Но если вы так говорите...» Он пожал плечами и выпятил подбородок, потом кивнул, словно неохотно соглашаясь, что сова на застекленном шкафчике была. Маккалеб истолковал его язык тела и слова, как классические манеры лжеца. Отрицая существование украденного предмета, и кражи вроде как не было. Видимо, Уинстон это тоже уловила. «Джей, у тебя есть телефон? Можешь позвонить сестре и перепроверить?» «Я все еще жду, пока округ купит мне телефон». Маккалебу не хотелось занимать телефон на случай, если перезвонит Брас Доран. Но он положил кожаную сумку на мягкий диван, отыскал телефон и подал ей. Уинстон пришлось вынуть из портфеля блокнот и найти там номер сестры Ганны. Пока она звонила, Маккалеб медленно обходил квартиру, все разглядывая и пытаясь уловить резонанс этого места. В столовой он остановился перед круглым деревянным столом, вокруг которого стояли 4 стула с прямыми спинками. В отчете об изучении места преступления говорилось, что на 3 стульях было множество смазанных, неполных и полных отпечатков пальцев. Все принадлежали жертве, Эдварду Ганну. На 4-м же стуле отпечатков не было вообще, ни смазанных, ни четких. Стул аккуратно вытерли. Скорее всего, это сделал убийца после того, как для чего-то брал стул. Маккалеб сориентировался и подошел к нужному стулу. Осторожно, чтобы не коснуться спинки, поддел его рукой под сиденье и отнес к шкафчику. Поставил посередине и залез на сиденье. Поднял руки, словно ставя что-то наверх. Стул зашатался на неровных ножках, и Маккалеб инстинктивно протянул руку к верхнему краю шкафчика, чтобы удержаться. И тут его осенило. Не успев ухватиться за шкаф, он просунул руку сквозь раму одной из стеклянных дверок шкафа. «Осторожно, Терри!» Он посмотрел вниз. Рядом стояла Уинстон. В руке телефон. «Конечно!» «Так птица у нее!» «Да нет, она даже не знает, о чем я толкую!» Маккалеб приподнялся на носки и осмотрел верх шкафа. «Она сказала тебе, что забрала?» «Только кое-какую одежду и старые детские фотографии. Больше ей ничего не нужно». Маккалеб кивнул, по-прежнему разглядывая верх шкафа, покрытый толстым слоем пыли. «Ты сказала, что я подъеду поговорить с ней?» «Забыла, я могу перезвонить». «Джей, у тебя есть фонарик?» Она порылась в сумочке и подала ему маленький фонарик-карандаш. Маккалеб включил его и поднес к верху шкафа под пологим углом. На свету пыль на поверхности стала видна отчетливее, и теперь он увидел восьмиугольный отпечаток, оставленный чем-то поставленным на шкаф поверх пыли, подставкой совы. Он посветил еще, потом выключил фонарик и слез со стула. Вернул фонарик Джей. «Спасибо. Возможно, тебе стоит подумать о том, чтобы снова вызвать сюда спецов по следам».